Глава 27. На всякий случай Кристина надела свободные брюки шоколадного цвета и черную шелковую блузку. Теперь можно пить кофе, не боясь пятен. «Кстати», — сказала она, усаживаясь за стол. «Иван нашел у Марс флешку с интересным файлом. Мне бы хотелось, чтобы ты почитал его, а потом устроить обмен мнениями». «Неплохая идея», — одобрил Тимур. «Может, сейчас этим заняться?» Кристина скинула ссылку на файл в облачном хранилище, открыла ноутбук и продолжила чтение с того места, где ее настиг звонок Лебедева. На присягу Сергей пригласил отца с матерью. Ни на что особо не надеялся, далеко все-таки, дорого, да и август — самая горячая пора у механизаторов. Поэтому, когда увидел в толпе родителей мать, даже опешил от неожиданности. В нарядной белой кружевной кофточке и в черной юбке в горох, взволнованная, с раскрасневшимся от жары грустным лицом, она была такой красивой, родной. Захотелось подбежать к ней, обнять. Но как, если они с Воронцовым, как самые высокие, стояли в первом ряду, и на них равнялся весь класс? Морская форма и одинаковый рост создавали ощущение похожести. На самом деле, даже внешне они были совершенно разными. Утонченный Воронцов и брутальный Новиков. Белая косточка и косолапый, так называли их в классе. Причем косолапый не потому, что у Сергея были какие-то проблемы с ногами, а с намеком на его медвежью силу и добродушие, порой кажущиеся. Так медведь на картинке милый и добрый, но экспериментировать, просовывая руку сквозь прутья решетки в зоопарке, чтобы погладить этого симпатягу, не стоит. Конечно же, после окончания торжественной части они с матерью встретились, и Сергей, чувствуя себя совершенно по-дурацки, обнял ее ставшими вдруг неловкими руками. Ему показалось, что после того, как он поклялся в верности родине, в его душе не должно остаться места сантиментам. Мать почувствовала его отстраненность, обронила слезу, вторую. Она теребила ленточки его бескозырки. Новиков отвел глаза и увидел Воронцова, стоявшего рядом с высокой статной женщиной. Они были очень похожи. «Мать», — подумал Новиков. Она тоже была в белой блузке, только строгой, без финтифлюшек. Идеально гладкие волосы, собранные в узел на затылке, и абсолютно прямая спина делали ее похожей на манекен. Очень красивый и совершенно бездушный. Такую побоишься обнимать. Воронцов и не обнимал. Стоял весь из себя гордый, крутил головой по сторонам. Увидел в толпе Новикова. Подошел. «Вы, наверное, мама Сергея?» — спросил он. Мать смутилась, покраснела, принялась поправлять сумку, висящую у нее на плече. «Он про вас много рассказывал». «Вот же врет», — подумал Новиков. «Как по писаному. На самом деле о доме и родителях он ни с кем в училище не заговаривал. Как-то не до того было». А мать поверила, заулыбалась. «У нас вся деревня грустит из-за того, что Сережка уехал». Так и прицепилась к нему эта Сережка. Вот и Пашке Воронцова мать, когда в одно из первых увольнений они с Новиковым зашли к ним домой, поприветствовала друга сына. «Ну, здравствуй, Сережка». Воронцов жил в доме, расположенном на центральном городском холме, откуда, если пройти немного вперед, открывался удивительный вид на Севастопольскую бухту. Синее море, голубое небо, белоснежные парусники, военные корабли и рыбацкие ялики, приземистый константиновский равелин. Чуть дальше находился заброшенный Владимирский собор с израненными снарядами стенами и ступенями, заколоченными ржавыми листами железа дверями и окнами, где, по словам Павла, были захоронены адмиралы Корнилов, Истомин, Нахимов, погибшие на бастионах Севастополя в годы Крымской войны. Сергей тогда Пашке не поверил, но где это видано, чтобы могилы знаменитых людей находились в таком запустении? У них в нижних грязях церкви не было, но небольшое кладбище за забором чистое, аккуратные могилки украшали кусты роз, сирени, бересклета и жимолости. Тем более чуть дальше, спиной к собору, стоял памятник Ленину с протянутой к морю рукой, у которого всегда лежали живые цветы. Это казалось Новикову несправедливым. Ленин, насколько он успел узнать, никогда ни в Севастополе, ни даже в Крыму не был, а адмиралы отдали за этот белокаменный город жизнь. Наверное, Пашка ошибается. Но покрытые многолетним слоем пыли, израненные, как стены и ступени, черные плиты на стенах собора, где на старославянском языке с ятями хоть с трудом, но все-таки можно было разобрать имена величайших русских адмиралов, подтверждали слова Воронцова. А рядом с собором, совершенно случайно, Сергей наткнулся на странное здание высотой, состоящее практически вплотную трехэтажки, чем-то напоминающее колокольню. Круглую кладку из крупных каменных блоков венчала восьмигранная башня с высокими арочными проемами. Сверху сооружение покрывала шатровая крыша и венчал острый шпиль, а под крышей, над окнами, находились объемные фигуры странных существ с крыльями. Кудрявые, бородатые, в развивающихся одеждах, они походили на богов из учебника истории, и сам этот дом, казалось, сошел со страниц древней книги и совершенно не вписывался в ряд своих соседей, казавшихся на его фоне слишком простыми. Большая квартира на втором этаже поразила воображение Сергея. Была она странной, ни на что не похожей, хотя из пяти комнат он видел только три — зал, столовую и комнату Павла. Зал больше походил то ли на музей, то ли на библиотеку. Диван, два кресла, куча шкафов с книгами и большая почти во всю стену картина. Она до такой степени потрясла Новикова, что когда мама Воронцова, Ольга Елисеевна, она ходила по квартире в туфлях на каблуках, пусть на низких, толстеньких, как бочонок, позвала пить чай, Сергей с превеликим сожалением оторвал от нее глаза. По его мнению, такая картина не должна висеть в квартире, даже такой большой. Своей монументальностью она чем-то напоминала панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов, куда их класс в сентябре возили на экскурсию. Нет, конечно, она была намного меньше, и народу изображено не так много, но общее впечатление — ого-го! Сергей по своей воле никогда бы не повесил у себя дома такую картину. Уж слишком она была полна тоски. То ли дело гобелен с мишками на стене в его доме. Смотришь, и на душе тепло. А тут просто безнадега какая-то. Куча людей, мужчины в военной форме старого образца, женщины в старинных платьях, одна просто копия матери Воронцова, монахи. Кто-то сидит, кто-то стоит. «Да это же та самая картина, которая висит в офисе. Значит, это действительно Новиков писал. Или нет?» Кристина посмотрела на Тимура. В свете настольной лампы она увидела жесткую линию его подбородка, морщинки вокруг глаз, скользивших по строчкам, и тоненькую голубую вену на виске, которая вздулась и едва заметно пульсировала. «Не такой уж ты железобетонный, Молчанов», — подумала Кристина. Видно, ее взгляд был чересчур пристальным. Тимур оторвал глаза от экрана и посмотрел на нее. «Женщина писала», — сказал он. «Почему?» Ответить помешал телефон. Звонить могли только двое, Щедрый и Лебедев. А если Тимуру, значит... Он порывисто встал и вышел в коридор. Кристина хотела побежать за ним, но не смогла подняться со стула. Ноги словно отнялись, сделались ватными, неуклюжими, чужими. Чтобы не упасть, она попыталась опереться за стол, ухватилась за скатерть. Чашка с недопитым кофе с грохотом полетела на пол, следом заскользил ноутбук. От верной смерти гаджет спас вовремя подоспевший Тимур. Подхватив одной рукой Кристину, другой вернув на место скатерти ноутбук, он сообщил. «Пока ничего не известно. Продолжаем читать». «Кто звонил, Щедрый?» Тимур кивнул. «Что он сказал?» «Крылов выехал в дом Ермолаевых. Точка, где последний раз регистрировался в сети телефон Ивана, у него по пути. Еще кофе?» Кристина посмотрела на осколки чашки и покачала головой. «Пожалуй, пока обойдемся.